Почему вам это нравится, князь? Ведь вы же вольнодумец, в крайнем случае деист, и до религиозных дисциплин не охотник». Князь отвечал с надменностью. «Мало ли чего могу себе уволить я, князь Радунский. Меня к аристократизму свободной мысли с Дмитрия Донского 17 боярских поколений вырабатывали. Между мной и божеством нет никого, и ничье посредничество неуместно. Мне религия не нужна, коль скоро я сам себе религия. Но вообще я люблю видеть людей религиозными, а мужика в особенности. Вы в наши края, поди, опять с раскольниками воевать пожаловали». «Ах уж и не говорите», — сокрушался краснее молодой чиновник. «Такие все гнусные дела поручают, душа от них разлагается. Жаль. У раскольников с религией куда крепче. По мне хоть дыре молись. Есть тут у нас секта такая, так дыромолами и называются. Да веруй в нее, держись в ней за мирскую совесть какую-нибудь. И чувствуй, что держишься, и трепещи потерять». В числе таинственных людей, принятых князем под свою властную руку, особенно выдавался егерь Михайло, подворовой кличке Давыдок. Давыдок был верзила лет 45, с лица хоть сейчас в разбойничьи Исаулы, но души добрейшей и ума недальнего. Волкояр он пришел откуда-то издалека, с воли. Что за Давыдком осталось в прошлом, какая-то черная туча, никто не сомневался. Но какая именно, никто не знал. Во-первых, этого милейшего добряка все любили и не хотели обидеть лишним спросом. А во-вторых, Давыдок ломал подковы, как лучину, и, следовательно, разломать голову назойливого допросчика не составило бы для него большого труда. В княжескую милость Давыдок вошел как отличный стрелок, поставлявший отборную дичь к столу, и чудовищный силач, умудрившийся в борьбе грохнуть озимь даже самого Хлопонича. Однажды Александру Юрьевичу пришло в голову спросить Давыдка: «Михайло, секли тебя когда-нибудь?» «Никак нет, ваше сиятельство». «Как же это, любезный? У меня вся дворня драная, а ты не драный. Им перед тобою обидно, а тебе должно быть конфузно. Чем ты лучше других? Ступай, брат, на конюшню». Чуть ли не весь волкояр сбежался к барской усадьбе, когда разнеслась весть, что Михайлу будут сечь, чтобы посмотреть, как Давыдок будет не даваться. Но Давыдок обманул общее ожидание и позволил выпороть себя на обе корки ни за что, ни про что. А затем, по заведенному волкояре обычаю, отправился благодарить князя за науку. «Ты, по крайней мере, знаешь ли, дурак, за что тебя пароли?» – спросил князь. «Никак нет, не могу знать. А только ежели пароли, стало быть, есть за что. Без вины пороть не будете». Ответ Давыдка привел князя в восторг. «Вот это слуга», – сказал он, и наградил Михайлу 10 рублями. С тех пор егерь стал его любимцем. Но в дворне этой поркой сильно возмущались и долго дразнили ею Давыдка. «Черт, дьявол, как тебе не стыдно?» – привязался к нему товарищ егерь. «Диви бы мы, что ж, уж наше такое дело несчастное, холопское, а ты ведь, сказывают, вольный». И вот тут-то случился было грех. При слове «вольный» Давыдок вдруг побагровел, приподнялся с места и с размаха «хвать егеря по уху». Беднягу после такого гостинца часа два приводили в чувство и еле-еле привели. «Очумел ты, сатана!» – попрекали Давыдка дворовые. «Ни за что его порют, молчит. Товарищ словом обмолвился, мало-мало не убил. Давыдок оправдывается. А он зачем волею дразнится? Я за волю-то, может быть». «Что, Давыдок?» «Ничего, дурачок, много знать будешь, скоро состаришься». После этого все в волкояре порешили окончательно, что у Михайла Давыдка есть на душе недобрая тайна, и не трогать ее, и для него, и для других будет лучше. Князь не слишком доверял своей избалованной дворне, в которой он понимал хорошо, как нещедро осыпал он ее своими милостями. Ни один человек носил в душе смертную обиду на него и жажду мести, хоть до ножевой расплаты. Однако вдвоем с Давыдком он спокойно уходил вглубь своих лесов, и между барином и слугою оставались свидетелями только сосны да небо. Михайло был стрелок замечательный, а местность знал, как свои 5 пальцев, открывая князю в собственных его владениях уголки, новые даже для муфтеля, волкоярского сторожила. «Должно быть, ты, Михайло, у лешего на посылках был», — шутил князь. «Нечто одни лешие в лесу живут», — отшучивался Михайло. «И разбойники тоже». «Ничто», — невозмутимо соглашался Михайло, не отвечая ни да, ни нет на намек своего господина. Одну лишь предосторожность соблюдал князь. На лесных тропах Давыдок шел впереди, а Александр Юрьевич сзади, готовый при первом подозрительном движении егеря пустить ему в спину пулю. Но с тех пор, как князю случилось однажды сорваться с жердочки в болотную трясину, и Михайло вытащил его, рискуя сам увязнуть, была оставлена и эта предосторожность. Князь убедился, что слуга его раб честный и верный. Раза два или три из-за страсти князя воображать себя каким-то средневековым феодалом-бандитом, атаманом шайки полурабов-полуразбойников поднималась серьезная переписка –